Ты права, Айви, поставил я склянку на стол. Это и вправду опасно, ибо у них есть один персонаж, который может видеть и слышать все, что происходит в девяти мирах. Я уже сделал кое-какие приготовления, чтобы избежать его всевидящего взора, но и вы должны быть осторожны. Ни в коем случае не называйте вещи своими именами, дайте этим образцам иные названия. И еще кое-что, улыбнулся я Памеле. Ты ведь уже научилась контролировать ЦИ, окутай этой энергией все помещения, в которых вы собираетесь проводить исследования, на всякий случай. Еще находясь в Асгарде, я думал о всевидящем взоре Хеймдалля. Было бы очень неловко, если после возвращения на Землю, он заметил бы, как я передаю ученым трупы великанов и тем более кровь принца и короля Асгарда. Поэтому я старался как можно больше узнать о его силе. Искал упоминания в библиотеке, спрашивал Тора, Сиф, воинственную троицу и даже свою учительницу, Фрибгу. Да что уж там, я завалил этими вопросами самого Хеймдалля, чтобы прознать, как работают его глаза и каковы его пределы. Мне это стоило больших трудов, сорванных нервов, в основном нервов стража врат, конечно, ибо я его просто достал своими бесконечными вопросами, но в итоге узнал все, что мне было нужно, а именно, как укрыть себя от его взора. Представьте ситуацию. Хеймдалль в один день решает взглянуть на Мидгард и видит Джека из тени, и все, он не уберет взор, пока не узнает, кто скрывается под маской, и что мне тогда прикажете делать, но я уже знаю, как себя скрыть, это не так уж и сложно, как могло показаться, сделать это можно множеством способов, например, заклинанием контрольманы, благодаря которому я могу скрывать свое присутствие, сливаясь с окружением, чем дальше наблюдатель, тем сильнее эффект. Даже Хеймдалль не сможет увидеть меня, ибо расстояние между Асгардом и Землей слишком велико. Заклинание будет работать на полную мощность. Другой способ – использовать энергию ЦИ. Мне пришлось изрядно покопаться, но я обнаружил, что сила мироздания, коим и является энергия ЦИ, может расфокусировать его зрение. Я боялся, что как только вытащу кровь Одина из пространственного хранилища, хранитель сразу же почувствует ауру своего короля в Мидгарде. Все-таки кровь всеотца должна обладать сильной энергетикой, но благодаря растениям ядовитого плюща, наполненным силой ЦИ, мы эту проблему решаем. В общем, я доволен тем, что все заранее предусмотрел. Глава 261. Субстанция. Хе-хе-хе, мне очень-очень нравится. Кавита снова оживилась. Необходимо как можно скорее закончить работу над формулой препарата неуязвимости и приступать к изучению этих новых ДНК. Доктор Раа сгребла со стола пакетик с волосами Тора и склянку с ДНК Одина, вырвала из рук Морбиуса сосуд с кровью Тора и чуть ли не в припрыжку побежала к своему рабочему столу. Кавита, окликнул я ее. Она остановилась и, обернувшись, уставилась на меня в нетерпении. Может быть, ты немного отдохнешь от всего этого? Предложил я ей осторожно. Вы и так сделали уже очень много, не пора ли немного развеяться? Я действительно переживаю, что наш главный ученый загоняет себя. Все же я не злобный эксплуататор, у меня есть совесть. Ну, она просыпается время от времени. Отвлекитесь немного, поешьте деликатесов из Асгарда, протянул я ей тарелку с диковинными фруктами. У меня нет на это времени, важно бросила девушка, но тарелку тем не менее забрала. Ты сам просил доработать сыворотку как можно скорее, а теперь просишь меня притормозить, я же о тебе беспокоюсь. Посмотри, сколько работы тебе предстоит сделать, кивнул я в сторону груды ледяных великанов. Не лучше ли сначала хорошенько отдохнуть, и с новой силой приступить к работе? Не нужно, мне и так хорошо. Скажи, когда ты в последний раз выбиралась из Вавилона? В этом месяце, думаю. А вы что скажете? Обратился я к ее коллегам. Когда вы в последний раз видели, как она выходит на улицу? Я не помню, неловко пробубнила Мартина. По-моему, она неотлучно находится здесь. Морбиус пожал плечами, а Харли изо всех сил тянула вверх руку, желая ответить на мой вопрос. Во время Нового года? Хватит уже, я достаточно комфортно себя чувствую и здесь. Все, что мне нужно, это работа, защищалась доктор Раа. А как же любовь, если все время будешь сидеть в четырех стенах, никого не встретишь. Неодобрительно покачал я головой. Зачем мне кто-то, когда у меня есть ты? Расплылась Кавита в хитрой улыбке. Я знал, что ты меня любишь. Все же между нами есть связь. Она подошла ко мне вплотную, все еще держа в руках материалы для исследования и тарелку с фруктами. «Если ты и дальше будешь осыпать меня такими чудесными подарками, я готова стать хоть твоей девушкой, хоть женой», — сладко промурлыкала профессор. «Не думаю, что кто-то другой будет способен доставать для меня столько материалов для исследований. Согласен, мы просто созданы друг для друга. Обещаю, наша романтика никогда не закончится. Я буду продолжать носить тебе кровь, трупы, конечности и много чего еще странного и интересного, а ты – дарить мне любовь и результаты исследований». «Да, звучит не очень романтично, но это наша уникальная романтика», – улыбнулась девушка и легонько поцеловала меня в губы. «Я тебе верю. Тогда идем на свидание. Тебе необходимо отвлечься. Не сейчас, мне нужно завершить препарат неуязвимости. Я сама скажу, когда захочу покинуть стены Вавилона и отдохнуть», — произнесла девушка и поспешила вернуться к своему излюбленному занятию – работе. «Мне кажется, или ты только что променяла меня на пробирки с кровью и химикатами. Я проиграл в противостоянии с какими-то склянками. Не кори себя, ты держался достойно. Так ты этого и не отрицаешь. Эх, все-таки, Ковита удивительная женщина. Для нее работа, хотя это больше даже одержимость исследованиями, изучением чего-то невероятного, неординарного, всегда была смыслом ее жизни. Наши отношения весьма нетипичны, ведь я влюбил ее в себя, даря ей вместо цветов кровь, трупы, обрубки конечностей. Хотя, справедливости ради, необходимо уточнить, что один цветок я ей все же подарил, а именно сердцевидную траву Ваканды, но это просто так совпало. Мы выказывали друг другу знаки внимания своеобразно, по-научному. Языком любви у Ковита являются подарки, поэтому то, что со временем она стала выражать ко мне симпатию, естественно. И еще от того, что она почти безвылазно сидит в Вавилоне, я единственный мужчина, с которым Ковита общается, поэтому мои шансы были вдвое выше. И если она прониклась ко мне симпатией из-за моих необычных даров, то я влюбился в нее из-за ее неуемной работоспособности. Практически всем своим физическим преобразованием я обязан ей. Я могу противостоять опасностям и защищать близких только благодаря Ковита. Она помогла мне стать тем, кто я есть сейчас, за что я всегда буду безмерно благодарен нашему очаровательному, одержимому исследованиями доктору. Вот даже сейчас, в торопях заявила, что как-нибудь сама назначит дату свидания и сразу же вернулась к работе. Такая милашка, не правда ли? Если, конечно, опустить тот факт, что ее рабочее место представляет собой разворошенный морг, ну, или анатомический зал кунсткамеры, тут сложно определиться с выбором, и она в этой жути господствует. У меня остался последний подарок, посмотрел я на ядовитого плюща. Айви, я не забыл о тебе, для тебя у меня есть кое-что необычное, уверен, оно придется тебе по душе. Это хорошо, ведь и у меня для тебя кое-что есть. На днях я завершила изучение драконьих костей, сообщила Памела удивительную новость. Заявление Дриады заинтересовало не только меня, но и остальных ученых Вавилона, включая Ковита, которая, склонившись над столом, уже ждала над горелкой какую-то смесь. Она вдруг остановилась и удивленно посмотрела на подругу. «Ты говорила, что тебя беспокоят детали, а потому ты не спешишь с производством субстанций. Я все решила вчера», — улыбнулась Айсли. Привела мысли в порядок и ответ нашелся само собой. «Интересно, а чем это она? Не о моем же возвращении? Неужели ее сильно беспокоило мое отсутствие? И как только она узнала, что я вернулся, так все и разрешилось. И главное, они говорят о субстанции, что варила рука из костей дракона. Айви уже продолжительное время изучает скелет древнего ящера и даже наловчилась использовать энергию ци. Значит, все получилось». Ядовитый плющ повернулась и, не говоря ни слова, направилась в свою новую рабочую обитель. Она прошла через проход, занавешенный лианами, и скрылась в новой пристройке здания. Мы немедля гурьбой последовали за ней. Изнутри помещение походило на просторный, густо усеянный зеленью полигон. Переизбыток зелени на квадратный метр поражал воображение. Здесь буквально все состояло из растений. Стены, потолки, столы и стулья, все было изготовлено из дерева. Разве что рабочие инструменты и техника оставались прежними. Хотя даже среди них все, что можно было заменить, было заменено. К примеру, стеклянных колб у Айви просто не было, вместо них стояли странные растения с прозрачной пленкой, в них хранились разноцветные жидкости. Красиво, восхитился я тому, как гармонично сочетались природа и высокие технологии. Ты собственноручно возвела настолько массивную пристройку, к тому же настолько прекрасную. Ты потрясающая. Мне просто было необходимо больше пространства», — засмущалась девушка, стараясь сохранить невозмутимое лицо. Среди плеяды разнообразных растений и цветов на деревянном полу, поросшим травой, возвышался зеленый полушар, внутри которого лежала кость древнего огнедышащего зверя. Эта полусфера блокировала бесконтрольное просачивание энергии ЦИ. «Ты сказала, что завершила исследование», — обратился я к Дриаде. «Расскажешь поподробнее, на что субстанция из драконьих костей способна?» «Не знаю, как рука изготавливала свою субстанцию и что она из себя представляла. У нас была лишь эта кость и труп женщины, что веками питалась супом из драконьих костей», — проговорила Памела. «Квита в основном занималась трупом, а я изучала скелет. В итоге мы смогли выделить некоторую часть формулы их субстанции, что существенно ускорило нашу работу, но по большей части при разработке лекарства мы работали с нуля». «Лекарство, верно», — кивнула Памела, и тут же растение с миниатюрными лапками протянуло мне прозрачную баночку, в которой лежали три золотистые пилюли, похожие на медовый леденец. Ситуация аналогична с ямой Лазаря. Полученный результат больше напоминает целебное лекарство, чем усилитель. Правда, эксперименты показывают, что оно, хоть и немного, но также улучшает физические показатели организма, а конкретнее, увеличивает продолжительность жизни, повышает регенерацию, возвращает молодость и укрепляет тело, если упростить. «Ты закончила разработку этого лекарства вчера?» – спросил я, не понимая, как Иви смогла за столь короткое время провести дополнительные эксперименты и узнать свойства лекарства. «Нет, это лекарство я закончила уже некоторое время назад. Мы с Ковито провели все необходимые тесты, поэтому нам хорошо известны его свойства. То, что я завершила вчера, не является лекарством, правда, я также называю это субстанцией, но с добавлением ЦИ. А чем ты?» – спросил я, не скрывая любопытства. «Что может быть более ценным и трудоемким, чем производство субстанции?» Ядовитый плющ подошла к полусфере, протянула руку и положила раскрытую ладонь на скелет, затем закрыла глаза и постояла неподвижно так где-то с минуту, потом медленно отошла. Над ее ладонью парила капля золотистой таинственной жидкости. Девушка подошла к столу, аккуратно опустила каплю в деревянную чашу и, наконец, выдохнула. «Это сконцентрированная энергия чистого ЦИ», — объяснила плющ, довольно улыбаясь проделанной работе. «Я обнаружила, что глубоко в костном мозге присутствуют частицы чистейшей энергии, но как бы ни старалась, мне не удавалось их оттуда изъять. Но вчера я получила умиротворение и, попробовав в очередной раз, смогла это сделать. Эта энергия, это остаток крови дракона», — сделал я смелое предположение, чем вызвал у Айви немалое удивление. «У меня были те же мысли, и скорее всего, это действительно так», — сказала Памела. «Если девушка и правда способна собирать воедино остатки крови дракона и извлекать их из костей, то в моем распоряжении есть внушительный сгусток энергии ЦИ». Тут у меня сразу же возникла мысль о Дэнни Рэнде, который сразил в Кунлуне дракона Шоулая Бессмертного и, погрузив в его расплавленное сердце руку, получил свою главную способность — железный кулак. «Что случится, если я погружу свою руку в кровь дракона?» «Без понятия, но мне уже не терпится выяснить это. Айви, ты же не против, если я сейчас вытащу весь скелет дракона целиком?» «К счастью, места здесь должно хватить», — обвел я взглядом окружающее пространство. «Главное, суметь сдержать его энергию ЦИ, а уже потом изъять всю кровь с каждой косточки до последней капли». Айви кивнула, и я, не став медлить, тут же явил в мир массивный скелет древнего змея. Едва он появился, как все растения от переизбытка окружающей энергии принялись яростно увеличиваться в размерах. Но наша дриада, уже наученная опытом, вмиг остановила бурный рост растения и соорудила над драконьим скелетом еще один полушар, на этот раз в разы огромнее. «На извлечение всей крови мне потребуется некоторое время», — сказала Памела и ткнула пальцем на банку с пилюлями. «Тебе стоит для начала принять это лекарство. Так ты сможешь лучше прочувствовать влияние ЦИ, прежде чем поглотишь кровь. Ведь ты намерен сделать именно это, верно?» Зеленая красавица тоже хорошо меня понимала и знала, что я непременно воспользуюсь каждым подвернувшимся способом стать сильнее. Давая девушке пространство и стараясь не мешать ей сконцентрироваться на работе, мы отошли ближе к выходу и уселись на свободных стульях. «Мне нужно что-то знать, Прежде чем глотать эти таблетки, задал я вопрос Ковита. Она отрицательно покачала головой. Я вздохнул и закинул одну золотую пилюлю в рот. На вкус довольно неплохо. Чем-то и вправду напоминает медовый леденец, только менее сладкую версию. Знаете, после того, как я попробовал самую ужасную вещь на свете, от которой до сих пор во рту противный привкус, должно быть, поэтому Ковита лишь легонько чмокнула меня в губы, так как понимала это, данная таблетка стала моим спасением. Целебных свойств субстанции значительно меньше, чем у эликсира Лазаря. Субстанция не способна лечить любую болезнь или отращивать конечности, но у нее есть свои преимущества, объяснила доктор Раа. Например, она действует практически моментально и не требует поглощения лекарства всем телом, погруженным в воду. Во время боя это может стать спасательным кругом, так как одна таблетка довольно быстро заживляет даже самые тяжелые раны, но, к сожалению, не полностью. Также она не способна залечивать старые раны, но лучше воздействует на относительно свежие травмы. «Это потрясающе!» – воскликнул я, понимая, насколько ценно данное лекарство. «Не спеши радоваться, потому что между приемами таблеток в идеале должно пройти не меньше суток, а иначе целебный эффект будет значительно снижен, а может и вовсе убран. Также мои расчеты показали, что первое применение таблетки усиливает показатели организма где-то на те же 25%, как и эликсир Лазаря. Но вот регенеративные возможности повышает более чем в 5 раз, что уже больше эликсира. Однако главное ее достоинство не в этом, а в увеличении продолжительности жизни более чем на 500 лет. И в отличие от своего аналога, ямы Лазаря, она непосредственно влияет еще и на возраст, возвращая состояние тела в период, который воспринимался носителем идеальным. То есть, это своего рода эликсир молодости, скорее пилюли молодости, улыбнулась Ковита. И последнее, что ты должен знать. Помнишь, как ты заболел кашлем из-за магии? Я тогда собрала образцы мокроты и провела над ними серию экспериментов. Эликсир ямы Лазаря оказался не в силах избавить от болезни, вызванной магией, но субстанция на это способна, она излечивает магические недуги. Что ж, в этом есть смысл, ведь она состоит из ци, что, в свою очередь, является энергией самого мироздания, от которого берет силу Имана. Неудивительно, что она способна влиять на магию. Получается, у меня на руках теперь не просто универсальное лекарство от всех земных болезней в виде эликсира Лазаря, но также субстанция, исцеляющая магические заболевания. Что может быть лучше? Пока я разговаривал с Ковита, чувствовал, как по телу разливается приятное, умиротворяющее тепло. То, что я испытывал сейчас, было прямой противоположностью тому состоянию, когда я принял препарат неуязвимости. Мне было уютно и комфортно. Ваше тело подверглось принудительной модификации в связи с поглощением субстанций, изготовленной из костей древнего дракона Пайроса. Физические показатели несущественно увеличились. Плюс 10 к силе. Плюс 10 к скорости. Плюс 10 к ловкости. Плюс 10 к выносливости. Повышены регенеративные возможности организма. Плюс 5 к регенерации. Продолжительность жизни увеличена. Плюс 500 к энергии жизни. Все неплохо, но на этот раз система зажала свободные очки характеристик. Раньше она всегда давала мне несколько единиц, а сейчас – ничегошеньки. В чем дело? Неужели в том, что мои показатели возросли несущественно? Ладно, какой смысл жаловаться? Все равно ответа не получу. Глава 262. Железный кулак. Пилюли работают. Показал я всем большой палец вверх. Так что, если кто желает, может смело принимать. Дополнительные силы, плюс повышенная регенерация, а также 500 лет в копилочку будет не лишним. Я хочу попробовать. Тянула Харлика мне ладошки, словно просила не могущественную таблетку, а самую обыкновенную конфетку. И, получив заслуженное лакомство, не раздумывая, впрочем, как и я сам, закинула в рот. Сладко. Вы все должны это попробовать. Ковита странно посмотрела на клоунессу, покачала головой и принялась объяснять. Эти три таблетки были первой и пока что единственной партией. Мы хотели, Алекс, чтобы ты сказал нам, что думаешь о них, для того, чтобы мы могли, не опасаясь, приступать к их масштабному производству. Мда, похоже, я совсем избаловал своих ученых. Теперь они больше доверяют не опытам и экспериментам, о моей сверхинтуиции. Но похоже, масштабное производство этих таблеток не такая уж и сложная задача, раз наша мисс-профессор так спокойно об этом говорит. Ну, как видишь, со мной все в порядке, ответил я и посмотрел на Харли. «А с тобой как? Чудесно!» – весело отозвалась она. В ее задорном голосе что-то переменилось, что-то практически неуловимое. Но я решил не зацикливать на этом внимание. Главное, Харли выглядела чудесно и чувствовала себя так же. «Ну вот», — снова обратился я к Ковита, — «так что можете смело готовить новые партии. Их мне понадобится очень много, так как они в будущем могут стать одним из самых ходовых ресурсов. Хоть я и стал сильнее, но сомневаюсь, что это мне поможет оставаться невредимым. Так что наверняка придется еще не один раз прибегать к помощи целебной таблетки. Но помимо таких пилюль, мне нужны еще и другие, также способные спасти мне жизнь в критический момент, и их тоже нужно много. Майкл, Мартина, у меня будет для вас еще одно поручение. Попробуйте изготовить пилюли таких же размеров», — кивнул я на одинокую золотистую пилюлю в банке, но только состоящих из высококонцентрированной дозы крови. «Попытайтесь разместить в капсулу настолько много, насколько это возможно. Не стоит забывать о своем новообретенном навыке жажда крови, который не только увеличивает мою силу при поглощении крови, но и повышает вдвое показатели регенерации. И чем больше крови я выпью, тем дольше будет длиться эффект. Во время боя у меня вряд ли будет возможность пить кровь из горла, так что пилюли – наилучшее решение. Боюсь, этим придется заняться Мартине», – виновато произнес Морбиус. «Я хотел бы на время вернуться в Нью-Йорк, Марвел, чтобы завершить наконец разработку своего лекарства и вылечить Майла. Благодаря советам Ковита и Памелы я смог доработать формулу и теперь достаточно уверен в успехе. Майкл, прежде чем предлагать другу свое лекарство, убедись как следует в том, что не превратишь его в вампира. Его друг, или можно даже сказать брат, Майла, тот еще персонаж. В оригинальной истории он, как только излечился и стал вампиром, сразу же пустился во все тяжкие. Неизвестно, что он будет делать теперь, когда просто излечится, но сомневаюсь, что что-то хорошее. Ладно, я тебя не держу. Ты волен поступать, как считаешь нужным», — благословил я Морбиуса на командировку. «Но прошу, помни, что Вавилон – твой дом. Тебя здесь ценят, уважают и ждут». «Спасибо, Алекс. Я это ценю и непременно вернусь, как только завершу работу. Сделать кровавые пилюли не так сложно. Мартина справится с этим без проблем». «Конечно, справлюсь», — бодро подтвердила девушка, — «так что можешь смело ехать». Пока мы обсуждали пилюли, отъезд Морбиуса и прочие прелести жизни, Памела сумела таки закончить сбор крови из всего драконьего скелета. Набралось около литра жидкости, испускающей золотистое, закатное свечение. Это была не просто кровь, а чистейшая сконцентрированная энергия ЦИ. Айсли заметно устала, на лбу блестели капельки пота, слышалось сбивчивое дыхание. Я участливо улыбнулся и протянул ей бутылку воды из инвентаря. «Спасибо», — не стала она отказываться. «Это тебе спасибо, Айви. Ты сделала для меня даже больше, чем я мог пожелать. Я очень хочу тебя обнять и расцеловать. У меня ядовитые губы», — засмущалась Дриада. Я подошел к ней вплотную. «Кое-кто уже давно решил эту проблему», — хитро улыбнулся я. «Ты дала мне иммунитет к ядам, чтобы иметь возможность целовать меня без смертельных последствий. Я единственный, кто имеет доступ к твоим губам. Остальных ждет смерть или потеря рассудка в лучшем случае. Поэтому мы должны больше наслаждаться обществом друг друга». Айви не сдержалась и поцеловала меня в губы. В этом поцелуе отсутствовала страсть, было просто желание, желание быть вместе, быть связанными. У Памелы сложный характер и не самые лучшие взаимоотношения с мужчинами, что продиктовано ее непростым жизненным опытом. Только после общения со мной она стала менять свое отношение к мужчинам, и теперь хотя бы может говорить с представителями мужского пола без излишней агрессии и издевки. Айви довольно неплохо сработалась с Морбиусом, но это не значит, что она его приняла. Сейчас единственный мужчина, кого она признает, — это я. Но даже мне приходится силком пробираться через воздвигнутую в ее сердце ограду, и мне кажется, в этом направлении я делаю большие успехи. Она неравнодушна ко мне, я это знаю, и она это тоже знает, но упорно отказывается признаться в этом самой себе. Я не хочу давить на нее, хочу, чтобы она сама справилась с этим. Если я буду слишком наседать, это может привести к обратной реакции. Айви просто закроется в себе еще больше, и тогда подобраться к ее сердцу будет просто невозможно. «Что ты собираешься делать с этой кровью?» — спросила Памела и при помощи Лиан оттащила в сторону излишне любопытную Харли, которая то и дело норовила засунуть в деревянную емкость указательный палец. «Я не могу помочь с советом, так как и сама знаю не больше твоего. Ну, я просто воспользуюсь примером Харли. Только засуну туда не палец, а руку, сказал я прямо и тут же сделал то, что сказал. Погоди, твоя рука может мгновенно истлеть. Поспешила остановить меня Айви, но было поздно. Идиот. Энергия Ци только кажется спокойной. Если ее потревожить, она превращается в неуправляемый хаос, что уничтожает все, что к нему прикасается. Я выдержу. Со всеми своими усилениями должен выдержать. Я просто не верю, что не смогу обуздать эту энергию, пусть даже если она принадлежит самому мирозданию. Как только я погрузил руку в кровь дракона, подумал, что это кипяток. Было больно, но терпимо. И это меня немного пугало, ведь после того, как мое тело стало практически неуязвимым, я вообще не должен был чувствовать боли, но боль была, и была очень даже ощутимой. Что было бы, если бы я засунул туда руку прежде, чем проглотить препарат неуязвимости, страшно даже подумать. Моей целью было не просто подержать руку в крови, я хотел поглотить всю эту энергию Ци и сделать ее своей. Благо Ци не так уж сильно отличалась от магии, а я в этом неплохо так преуспел, в особенности в контроле маны. Сосредоточившись, я погрузился глубоко в себя, использовал магию для открытия точек чакры в руке и стал жадно поглощать кровь дракона. Не спрашивайте меня, откуда я узнал про точки. Скажу лишь, что один монах только кажется молчаливым, если же дать ему волю, он будет болтать без умолку. Процесс не занял много времени, и когда последняя унция энергии Ци была рукой поглощена, я вытащил ее из емкости. Мой правый кулак испускал золотое свечение и короткие языки желтого пламени, напоминающие собой руку Дэнни Рэнда, когда тот использует свой фирменный прием. Получен активный навык «Железный кулак». «Железный кулак» при активации фокусирует в правой руке энергию Ци дракона Пайроса, наполняя кулак взрывной силой и неуязвимостью. Эффект. Плюс 200% к силе в момент нанесения удара. Итак, я смог получить навык Стража Кун Луня, Железный Кулак. Поразительно, но он буквально увеличивает мою силу в 3 раза. Конечно, это лишь короткая вспышка во время нанесения удара, но моя характеристика силы уже перевалила за 1000 очков, а если эту сумму еще и утроить, то у меня будет один из самых сильных ударов, с которым придется считаться даже Супермену. В комиксах Дэн не мог одним ударом отправить в нокаут колосса и уничтожить поезд, несущийся на огромной скорости. Однако его физические характеристики явно уступали моим. Я доволен. Так, думаю, сегодня это было последним усилением. Надо бы наконец заглянуть в окно состояния. Хм, у меня накопилось целых 40 свободных очков характеристик. Что тут думать? Все в интеллект. Давайте посмотрим, насколько я стал сильнее за этот день. Окно состояния. Имя. Алекс Рид. Раса. Совершенный вампир. Возраст. 22. Энергия жизни. 7180. Сила. 1003. Скорость. 704. Ловкость. 703. Выносливость. 1827. Мудрость. 278. Интеллект. 214. Харизма. 92. Регенерация. 559. Потоки сознания. 21. Боевое мастерство. 49. Мастерство фехтования. 45. Мастерство стрельбы из лука. 12. Жены короля. 14. Сопротивление. Яд токсин вирус бактерия. 42%. Тьма. 23%. Свет. 2%. Молния. 25%. Свободных очков. 0. Очков достижений. 0. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Суперсолдат Х2. Неуязвимый. Активные. Контроль феромонов. Телекинез, возвращение, мастер на все руки, контроль маны, эхолокация, сопротивление гравитации, жажда крови, железный кулак, достижения, ученик Бэтмена, великий король гарема, мудрец, мастер меча, ученик зеленой стрелы, странник, тот, кто достоин. Уф, погодите, дайте мне минуту собраться, протереть глаза и еще раз взглянуть на это великолепие. Я ведь не сплю, это реальность, я наконец-то обрел силу. Теперь я уже не тот хлюпик, каким попал в этот мир. Теперь я обрел могущество и способен противостоять недругам. Правда, не всем. Слишком уж много сильных личностей шастает по этому миру, но тем не менее отныне я могу с ноги открывать двери почти любого злодея и мне ничего не будет. Эх, как же отрадно это осознавать. Алекс, может уже уберешь глупую ухмылку с лица? Спустила меня Эльвис с небес на землю. Все смотрели на меня с каким-то странным выражением лица, словно глядели на нечто пугающее. «Эй, хватит нагнетать, мне что же и порадоваться нельзя, к тому же не может же быть все настолько плохо». Я достал зеркало, посмотрел на себя, и, боже, лучше бы я этого не видел. Так, в будущем стоит сдерживать свою радость, ибо не стоит пугать своей счастливой улыбкой окружающих. «Судя по твоей, КХМ, улыбке», — сказала натянуто Памела, и светящейся руке, «все прошло хорошо, да, жаль только, что крови хватило лишь на одну руку. Будь моя воля, я не только руку бы искупал в крови дракона, я бы всем телом добровольно запрыгнул в чан, заполненный этим бесценным сокровищем. К сожалению, этому не бывать, и мне лучше радоваться, что удалось получить достаточное количество хотя бы для одной руки. Из всех сегодняшних плюсов, я могу выделить лишь один минус, это потеря контроля. Я не просто повысил силу, я сделал это в огромных масштабах и всего за один день получил больше характеристик, чем за все время похождений по этой вселенной. Я думал, что мне больше не придется учиться себя контролировать, так как с каждым разом моя адаптация к изменениям в силе происходила все быстрее и быстрее. Но в этот раз я прыгнул выше головы. Нет, я не жалуюсь, меня даже радует, что вновь придется потратить кучу времени и сил, чтобы приноровиться к изменениям. Я просто констатирую факт. «Айви, ты просто чудо!» Обнял я девушку и покружил в объятиях. «Ты сделала мне отличный подарок. Я должен ответить тебе тем же. У меня есть одна вещь, которая, надеюсь, тебе понравится. Смотри», — взглядом указал я в порожнее пространство и материализовал ветку ясеня. Все растения в помещении задрожали и тут же поникли, точно подданные склонили головы перед своим королем. С виду обычная, старая ветка не выглядела чем-то особенным, но это была часть мирового древа Игдрасиль, и в ней все еще оставалась космическая энергия, что искажало само пространство и отчего ветка казалась слегка размытой. Но не реакция растения интересовала меня, а реакция Айви, ведь она обладатель мистической силы зелень. Она носит титул матери природы и является ее главным представителем на Земле. И то, как она встретила появление в своем рабочем саду часть мирового древа, может описать лишь одно слово – благоговение. Памела только что увидела главную святыню не только земных растений, но и всей флоры девяти миров. Она медленно подошла к ветке Игдрасиля, опустилась на корточки и осторожно прикоснулась. Айви вошла в странное состояние, будто пыталась наладить связь со святым ясенем, что растет в царстве богов, в Асгарде. Мы не понимали, что происходит и как нам следует поступить, а потому нам оставалось делать только одно – ждать. Когда я только получил эту ветку в качестве подарка на свой день рождения, я задался вопросом, а сможет ли Айсли вырастить в Мидгарде еще одно дерево Игдрасиль с черенка мирового древа, ведь если у нее получится, у нас появится собственный генератор космической энергии. Поэтому, прежде чем исследовать ветку, я хотел послушать мнение Памелы на этот счет. И знаете, сейчас, наблюдая за духовным слиянием Памелы и древа, я все больше верю в то, что у нее может получиться. Ждать пришлось недолго. Айви вскоре пришла в себя, оторвала руку от ветки, встала и посмотрела на меня взглядом полным благодарности и восхищения. «Ты принес мне часть древа жизни. Я не могу описать словами, что это для меня значит». Прикоснувшись к ветке, я почувствовала связь, словно ко мне взывала мама, ее голос дрожал. Она сказала мне, что гордится мной, что я ее дитя, и она всегда следила за мной и оберегала. Я никогда не чувствовала себя настолько уютно. Мне показалось, что мне вернули то, что я давно утратила, жизнь. Спасибо. Честно признаться, я никогда раньше не видел, чтобы Айви плакала. Она всегда оставалась сильной и сдержанной, но прямо сейчас перед нами она пролила слезу. Одинокая капля упала на деревянный пол, и произошло невероятное. На ветке мирового древа распустилась почка, и оттуда нереально быстро проросла молодая ветвь. Она потянулась к дриаде и листьями нежно обвила ее запястье. Казалось, так любящая мать утешает свою растроганную дочь. «Я чувствую, что готова раскрыться», — проговорила Памела умиротворенно. «Она сказала, что поможет мне прорасти новым цветком. Мне придется покинуть вас на время». «Покинуть?» – забеспокоился я. «В Асгард?» «Нет», – улыбнулась Айви. «Я останусь здесь же, просто буду недоступна. Наступил последний шаг моей эволюции, и мне неизвестно, сколько на это уйдет времени». Об эволюции Памела говорила, после того как увеличила свою связь с мистической силой зелень, очистив жизненный источник планеты, яму Лазаря. Я полагал, что она эволюционирует в новую форму после освоения энергии мироздания, ЦИ, но оказалось этого недостаточно, чтобы начать процесс эволюции. Лишь сила мирового древа Игдрасиль, будучи последним кусочком пазла, смогла раскрыть потенциал Айсли и запустила эволюцию. Я уж было начал переживать, улыбнулся я девушке ободряюще. Вперед, ты заслужила это. Расправь плечи, раскрой бутон и превратись в самый прекрасный цветок во всех 9 мирах. Мы готовы ждать тебя сколько потребуется. Ни о чем не переживай. Айви, рыдая в 3 ручья, кинулась в объятия подруги Харли. От того, что ты заплакала, я тоже плачу. А я должна лишь смеяться, но ты не смеешься. Кавита, Майкл и Мартина также попрощались с девушкой. Хотя она ведь никуда не уходит, просто засыпает. Ядовитый плющ последний раз одарила нас своей обворожительной улыбкой и раскинула руки в стороны. Сад словно ожил и потянулся к дриаде. Лианы и цветы, подобно тысячам змей, принялись обвивать ее и ветку Игдрасиля и наконец сплели непроницаемый зеленый кокон. Ядовитый плющ скрылась от нас в толще растений, защищающих ее сон. Нам оставалось лишь терпеливо ждать, когда она выберется из кокона и подобно лесной фее воспарит над 9 мирами. Глава 263. Серьезный удар. Что ж, вчера я стал совершенным вампиром, без комментариев. И хоть результатом более чем доволен, внутри жажду еще большей силы. Вот только когда наши доблестные ученые смогут завершить свои очередные исследования, большой вопрос. На этот раз материалы для изучения более сложные. Кровь божеств Асгарда, а также ледяных великанов из Йотунхейма, может для наших ученых оказаться серьезным вызовом, ведь они ни разу не сталкивались с инопланетной ДНК пришельцев. Ко всему прочему, штат Вавилона на некоторое время поредел, поэтому о скором изучении новых материалов можно и не мечтать. Кавита пока дорабатывает препарат неуязвимости, Мартина старается разработать содержащие высококонцентрированную кровь пилюли, Морбиус летит в Нью-Йорк Марвел, чтобы завершить работу над своим лекарством и вылечить наконец Майла, а Памела вообще укутала себя растениями, закрылась в коконе и готовится к эволюции. Сколько времени займет процесс ее превращения доподлинно неизвестно, но вряд ли она сможет вернуться к исследованиям в ближайшее время. Так что, хоть я и хочу стать еще сильнее как можно скорее, учитывая все обстоятельства, у меня вряд ли получится это сделать. Все же мне необходимо расширять штат, дабы снизить к минимуму вероятность вот таких казусов, тормозящих мое усилие КХМ, то есть, прогресс с науки. Ведь все это делается во славу науки и меня. Но прежде чем искать новых работников, необходимо довершить дела первостепенной важности, например, навестить великих инженеров Недовеллира. Поэтому, как только солнце поднялось над городом, я сразу же поехал в кузницу богов. Пока ехал, невольно думал о том, что, скорее всего, подъехав, не узнаю мастерскую. Учитывая извечное соперничество между Вавилоном и Недовеллиром, я не мог даже допустить, что инженеры не ответят на пристройку, возведенную Памелой в лаборатории. Но оказавшись у ворот, с некоторой толикой разочарования, увидел, что могут и не ответить. Не то чтобы это было необходимо, просто как-то уж совсем на них не похоже, поэтому я присмотрелся, но нет никаких значительных перемен. Разве что теперь, помимо мух и жучков, еще и пчелы жужжат, стрекочут кузнечики, пауки проворно перебирают пушистыми лапками. У ворот на ветке сосны сидит сова и внимательно следит за посетителями, на данный момент за мной. И еще из нового появились комары. Их еще зимой не было. Выглядят они довольно устрашающе, точно грозятся в любой момент впиться в шею вторженца. Что ж, система безопасности вновь совершила скачок. Должно быть, у наших инженеров полно времени, раз они умудряются пополнять армию наноботов, патрулирующих внешний периметр. А так, справедливости ради, Недовеллир с самого начала превосходил Вавилон по площади более чем в 3 раза, а потому смысла в расширении нет, но, я вошел в мастерскую и замер. В самом центре помещения посреди пола зияла огромная, обнесенная по краям металлическим ограждением дыра диаметром 20 метров. От потолка в пролом тянулись толстые тросы и система из стальных столбов, видимо, принадлежащая подъемнику. Изнутри доносились приглушенные голоса, гул двигателей и какое-то дробное цокотание. Я подошел к провалу и посмотрел вниз. Вот не зря я до последнего не верил, что Недовеллир никак не ответил стремительно расширяющемуся Вавилону. Если генетики решили увеличить площадь лаборатории посредством возведения пристройки, то инженеры остановили свой выбор на заглублении. Они буквально прорыли пол в мастерской и углубились более чем на 100 метров. Да, из-за того, что под Готэмом полно пещер, им не пришлось копать все, а лишь до тоннелей, но все же была проведена гигантская работа. Ведь инженеры не просто увеличили рабочую площадь, но и успели все как следует облагородить. Пока я, как истукан, смотрел вниз и все пытался понять, как им удалось такое провернуть, из глубины провала вылетел Хиро на своем реактивном ранце. «Алекс!» — вскричал он радостно. «Ты вернулся! Добро пожаловать в обновленный Недовеллир!» Опустился игрушечник рядом со мной и нетерпеливо заявил. «Мы хотели закончить ремонтные работы до твоего возвращения, не успели. Жаль, не хватило пары дней. Внизу осталось доделать кое-какие детали, но это так, незначительно. Ну, что скажешь?» Раскинул он руки в стороны, показывая величину работы. «Круто, верно, моя работа. Хватит врать, мы все приложили к этому руку», — заявила Рири, выбираясь вместе с Ланой из кабины подъемника. «А чей робот копал землю, укреплял фундамент и занимался ремонтом? Ты не забыл, что он столько проработал только благодаря миниатюрному ядерному реактору, который изготовила я? Хватит уже пререкаться, ну сколько можно?» — грозно рявкнула Лана, как строгий родитель. Дети тут же замолчали, фыркнули друг на друга и обиженно отвернулись. Похоже, Лана неплохо наловчилась усмирять двух гениев инженерной мысли. Наверняка это стоило ей больших трудов. «С возвращением, Алекс!» — приветливо улыбнулась мне мисс Лэнг. «Мы рады, что с тобой ничего не случилось и ты благополучно вернулся на Землю. Ты правда побывал на другой планете?» — выражая искреннее любопытство, спросила Камура. «Там правда живут боги?» — задала вопрос Уильямс. «Да какие боги? Они не более чем жители иного мира, вот и все», — озвучил Хиро свою точку зрения. «Жители, что могут управлять погодой. Для подобных фокусов они наверняка используют высокие технологии», — пожал плечами юный гений и воспарил над поверхностью. «Смотри, я летаю, я бог». «Ты не прав, Хиро», — вступил я в извечную перепалку двух соперников. «Они пользуются не только технологиями, но и магией». «ТСС, ха-ха, ты о чем? Какая магия?» — расхохотался игрушечник, явно не веря в существование магии. Я дотронулся до его реактивного ранца, пока он важно летал, описывая круги над нами, и применил заклинание контроль маны. Аппарат Хиро окутала легкая черная дымка, которая через секунду уже переросла в языки темного пламени и тут же вывела ранец из строя. Паренек незамедлительно опустился на пол, торопливо стянул с себя объятый черным пламенем ранец и отбросил его в сторону. Игрушечник испугался не на шутку. Однако как только устройство с грохотом упало, темная тень разом рассеялась. «Что это было?» — возмутился наш скептик. «Магия», — усмехнулся я, сложив руки на груди. «Ты в нее не веришь, но все же ранец свой беспощадно отбросил лишь потому, что я его слегка зачаровал. Да он же горел». «Нет, я всего лишь напитал его своей маной. Это была магия. У-у-у», — потряс я руками, словно призрак. «Теперь ты веришь в волшебство, дерзкий магл?» — Рири прыснула от смеха. А юный гений недовольно нахмурил брови и принялся крутить в руках ранец, проверяя на исправность. «Не работает. Ну и почему нужно было его ломать?» — бросил он на меня возмущенный взгляд. «Это не я», — пожал я плечами. «Я всего лишь притормозил внутренний механизм. Должно быть, он сломался, когда ты со всей силы швырнул его об пол. Хочешь сказать, я во всем виноват?» «Именно. Так что задумайся над своим поведением и впредь не разбрасывайся вещами. Итак, вы мне наконец расскажете, как вам удалось настолько углубиться вниз?» Как руководитель Недовеллира Лана вызвалась поведать мне о перестановке в мастерской. Было видно, что она немного нервничает. Все же они самостоятельно, без согласия со стороны владельца, то есть меня, приняли решение о расширении. Я призвал девушку успокоиться, так как был совершенно не против подобных перемен. Более того, я был поражен тем, как они умудрились все это провернуть. И согласно рассказу мисс Лэнг, дело в роботе, даже в двух роботах, разработанных Хиро, работающих на реакторе Рири и состоящих из адамантия, предоставленного Ланой. В общем, это было совместное творение. Мы все спустились вниз, где прямо сейчас трудились два андроида, созданных по дизайну игрушечника, а именно, смесь Супермена и Бэтмена. Да, роботы, чья внешность совмещает в себе фигуру человека из стали и темного рыцаря, выглядят круто лишь на бумаге. На деле же они смотрятся очень крипово. Роботы довершали ремонт одной из стен, обшивали ее толстолистовой сталью, и делали это очень быстро. Я огляделся. Потолочные балки и поддерживающие их металлические колонны, кажется, были сделаны из адамантия. Я спросил об этом Лану, и она подтвердила мои догадки. «Да», — гордо произнесла девушка. «Когда я пыталась объединить вибраниум и адамантий в один металл, мне пришло озарение, как еще больше удешевить производство последнего. Поэкспериментировав, я все-таки смогла снизить стоимость производства до 1 миллиона долларов за килограмм». Помнится, впервые изучив состав адамантия, Лана озвучила цену в 10 млн, затем она сократила цифру до 8 млн, а теперь у нее получилось снизить ее до 1, это же замечательная новость. Так вот почему в строительстве усадьбы архитекторы так часто меняли план строительства. Должно быть, это связано с постепенным снижением стоимости адамантия, а значит, и расширением возможностей применения его в производстве. Да, миллион за килограмм все еще чертовски огромная цена, но стоит лишь задуматься о том, что речь идет о самом прочном сплаве на земле, как все недовольства угасает. Значит, всю работу сделали эти два робота, а почему их, собственно говоря, два? Хира, разве ты не занимался разработкой лишь одного? Когда разработка первого была почти завершена, я обнаружил в нем неисправности. Мог бы просто их исправить, предложил я решение. Мне было проще сконструировать нового робота, чем возиться со старым. Зато теперь я очень доволен своей работой. Смотри, это СБ-2, показал он на андроида, который, к слову, не сильно отличался от своего напарника. Он состоит не только из адамантия. Я, чтобы усилить эффект, использовал также частицы вибраниума. Что происходит? Мне казалось, у нас вибраниума осталось совсем немного, а выходит, его используют все и везде. Можно сказать, что он состоит из сплава Ориона, продолжил нахваливать Хира своего робота. Ориона, ты о чем? Услышал я незнакомое слово. Это рабочее название объединенного сплава адамантия и вибраниума, взяла слово Лана Лэнг. Я все это время работала над этим и, честно признаться, не добилась нужных результатов. Что? Но ведь Хира говорит, что использовал этот сплав при сборке своего робота. Да, он это сделал, хотя я отговаривала его от этой затеи. Полученный сплав крайне нестабилен и непредсказуем. Но Хира, едва увидев, как мне удалось соединить два материала и изобрести новый элемент, решил, что это то, что нужно его роботу, который также состоит из двух частей. Да все в порядке, я провел все необходимые тесты. СБ-2 крепок, как ничто иное. Игрушечник подозвал к себе свое творение и постучал по корпусу. Если не веришь, можешь ударить его. Уверяю тебя, ты не оставишь на нем ни царапинки, гордо произнес юный робототехник. Меня два раза уговаривать не надо, тем более что я и сам хотел проверить, насколько крепок новый сплав, который, по словам Ланы, крайне нестабилен, а также заодно выяснить пределы новообретенных сил. Ко всему прочему, у меня была одна идея, которую я не сумел проверить в Вавилоне, а тут мне представилась отличная возможность. Я призвал броню из вибраниума, но так как передо мной сейчас не грозный враг, а лишь бездушная машина, я не стал надевать ее полностью, оставил голову и лицо открытой. Я хотел выяснить, как отреагирует костюм, если использовать при его облачении навык «Железный кулак». Броня способна поглощать кинетическую энергию, а после высвобождать ее в едином энергетическом ударе, но способна ли она поглощать энергию ЦИ? Если да, то насколько мощным окажется удар, совершенный совместно с костюмом и навыком? Я сфокусировал на правой руке энергию ЦИ и активировал «Железный кулак». По идее, моя рука должна была загореться желтым светом или же оставаться фиолетовым, ибо такой цвет зарядки костюма кинетической энергией. Однако вместе этого он засветился багрово-красным. Я, конечно, знаю, что при сочетании фиолетового и желтого получается красный, но не думал, что здесь сработает тот же принцип. Я чувствовал, как броня стремительно поглощает ЦИ из моей руки, но энергия древнего дракона в моем теле и не думала заканчиваться. Чем больше костюм подпитывался ЦИ, тем более насыщенным становилось багровое свечение. Мне это уже казалось опасным, а потому я велел троице инженеров отступить как можно дальше. Игрушечник, будучи полностью уверенным в своем роботе, гордо выразил отказ, но его мнение никто не слушал. Лана схватила мальчонку за шкирку и оттащила в относительно безопасное расстояние. Я бросил взгляд на неподвижно стоящего андроида, сконструированного из сплава Ориона, размял правую руку и, сделав рывок вперед, ударил его кулаком в грудь. То, что произошло далее, можно назвать миниатюрным ядерным выстрелом. Как только мой кулак коснулся тела робота, оглушительная ударная сила вырвалась из моей руки и молниеносно разрушила всю целостность его конструкции. Энергетическая волна прошлась по всему помещению и даже сбила с ног инженеров, несмотря на то, что они стояли на 100 метров дальше от меня. К счастью, никто не пострадал, троица просто упала, чего не скажешь о металлической стене напротив. Робота раскидало по кусочкам по всему периметру, но больше всего обломков прилетело на стену, которую робот с напарником обшивали толстолистовой сталью. Они впились в твердый металл, точно зубы хищника, глубоко прокусив шкуру, впились в горло жертвы. Гибель СБ-2 напарника не смутила, он как ни в чем не бывало принялся вытаскивать обломки и латать пробоины. Похоже, ремонт затянется еще на пару дней. Что ж, это было потрясающе. Я не думал, что удар железным кулаком совместно с кинетическим выбросом брони создаст настолько взрывной эффект. Это полностью отличается от навыка Дэнни Рэнда. И далеко не только цветом и мощью, но и разрушительными последствиями. Это что же получается? Я только что разработал новый прием, можно сказать, что на данный момент... Это мой самый могущественный удар. Быть может, мне следует сделать это своим фирменным ударом. А что, у каждого героя должен быть свой довершающий прием. Осталось только придумать ему крутое название. ХМ, как насчет кровавый дракон изрыгает пламя кинетической энергии мироздания, вторая ступень. Да, звучит круто, но слишком долго. Нужно что-то попроще, что-то типа серьезный удар. Вроде неплохо, пожалуй. Так и оставим, ведь в бою я могу применить столь мощный и опасный прием, лишь будучи абсолютно серьезным. Главное не облысеть, остальное приложится. Нет, мой СБ-2 примчался Акамура к эпицентру разрушения и принялся, бегая туда-сюда, собирать куски своего андроида. «Алекс, что с тобой не так? Ты сегодня только и делаешь, что ломаешь мою технику. Хира, ты ведь сам просил меня ударить своего робота. Я же не виноват, что он не смог выдержать мой удар». Пожал я плечами, и тебе стоит прислушиваться к старшим. Да, Орион, крутой сплав, но как показывает практика, он нестабилен. Лана права, уверен, что твой первый робот, как ты его назвал, СБ-1. В общем, наверняка он работает лучше второй модели и более крепок. Вон, смотри, как работает, и на взрывную волну ему плевать. Но я столько сил на это потратил, вздохнул, досадуя, юный робототехник. И вообще, как тебе это удалось? Как ты можешь быть настолько сильным? Лана и Рири тоже подошли ко мне и, все еще находясь в легком шоке, с ужасом взирали на испорченную стену. Эта сила, она напомнила мне Супермена, проговорила мисс Лэнг. Но как это возможно? Ты всегда был таким? Не совсем. Убрал я броню из вибраниума обратно в инвентарь. Скажем так, в Вавилоне готовят удивительные снадобья. Глава 264. Связующий элемент. Я и сам остался немало поражен тем, насколько сильным получился новый прием, что уж говорить про удивление остальных. Лана, видимо шокированная больше всех, похоже, и представить не могла, что кто-то помимо Супермена способен ударить настолько сильно. Но не будем винить девушку в предвзятости, ведь ее кругозор относительно могущественных личностей Земли ограничивался человеком из стали. Она росла вместе с Кларком и видела, на что тот способен, потому с годами утвердилась во мнении, что он, будучи представителем расы криптонцев, сильнейший индивид на планете. В целом, она недалеко ушла от правды, все-таки Супермен на самом деле один из сильнейших, если и впрямь не самый сильный. Просто герой Метрополиса всегда сдерживает свои силы, чтобы ненароком не пришибить кого-нибудь. Но если он снимет свои ограничители, то страшно представить, насколько возрастут его силы. И хоть я довольно далек от могущества человека из стали, впечатление на деле произвожу не менее внушительное и стращающее. Только, пожалуй, не стоит им говорить, что хоть я и обладаю недюжинной силой, контролировать ее должным образом пока не могу. К счастью, тут мне всего-навсего нужно было хорошенько ударить, а потому необходимости контролировать силу не было. И да, сплав Орион показал себя не самым лучшим образом. Все-таки Лана оказалась права. Он нестабилен и при большом давлении распадается на части. Все эксперименты закончились провалом, вздохнула мисс Лэнг, пробежав взглядом по останкам уничтоженного робота. Как бы я ни пыталась объединить эти два металла, какие бы пропорции ни использовала, мне не удалось достичь идеального слияния, словно не хватает какого-то связующего элемента. Связующий элемент – что-то по прочности не уступающее этим двум сплавам. Возможно, если у меня будет больше аналогичных материалов, я смогу продвинуться дальше. Думаю, у меня есть на примете нечто подобное. Улыбнулся я девушке и вытащил из инвентаря загадочные слитки. Это Ру, металл богов. Именно из него было выковано оружие Тора, молот Мьёльнир, а также большинство королевских орудий. Он похож на вибраниум, только если тот поглощает кинетическую энергию, то Ру в основном магическую. Звучит, как весьма ценный и дорогой ресурс, заметила мисс Лэнг и как-то подозрительно прищурилась. «Много же ты смог раздобыть? Сколько здесь?» «100 килограммов», — ответил я гордо и с нескрываемой досадой добавил. «И не смотри на меня так. Уру мне подарил лично царь один за то, что я помог спасти Йетунхейм от полного уничтожения, тем самым защитив репутацию всяца. Я его не крал. Я этого и не говорила», — пожала девушка плечами, продолжая внимательно рассматривать магические слитки. «Но подумала, я, знаете ли, не так плох, как вы обо мне думаете», демонстративно сложил я руки на груди. «В любом случае, возможно, именно Уру поможет добиться стабильности Ориона, только это уже будет сплав не двух, а трех различных металлов, и по идее, должно получиться что-то очень крутое», сказал я чуть повысив голос, чтобы Хира, опечаленно склонившийся над останками из Б2, услышал меня, и это сработало. Стоило игрушечнику услышать, что Лана намерена улучшить сплав Ориона, дополнив его магическим металлом Ру, как он тут же оживился, отбросил в сторону обломок руки несчастного андроида, точно бесполезный мусор, и тут же принялся с интересом разглядывать, гладить и даже пробовать языком слитки богов Асгарда. «Ваше новое задание заключается в изучении Ру и разработке устройства, позволяющего работать с этим металлом», перешел я к делу. «В Асгарде я частенько захаживал в королевскую библиотеку. Там я нашел несколько книг, написанных мастерами мистической кузницы Нидавиллира о том, как работать с этим минералом. Я уже сказал Еве, чтобы она передала все материалы в ваши серверы. Внимательно прочтите, так вы сможете лучше понять, что конкретно требуется делать. Хорошо, что во время посещения библиотеки я не только читал книжки, но и, по возможности, сканировал все при помощи очков голограмм. Я подумал, что нашим инженерам будет проще, если я вернусь с готовой инструкцией, чтобы ускорить их работу». Кузница, работающая на сердце умирающей звезды, прочитала вслух Рири, открыв нужный файл. «Этот материал настолько требователен, создать печь, способную производить жар нейтронной звезды», всерьез призадумался Окамура. «Непростая задачка. Эй, ребята, неужели вы вот так просто уступите каким-то гномам из Нидавиллира? Между прочим, наша оружейная мастерская также носит название Нидавиллир, так давайте докажем самим себе в первую очередь, что носим это наименование совершенно заслуженно», подбодрил я инженеров и попытался побудить их бросить вызов лучшим кузнецам девяти миров. «Это верно», фыркнул игрушечник, полный решимости, «я не собираюсь уступать этим коротышкам. Они используют настоящее сердце умирающей звезды, а мы будем использовать ту, которую создадим собственными руками. И она точно не будет уступать кузнечной печи каких-то карликов». «Согласна», — горячо поддержала Рири юного японца. «Мы справимся. Да уж, не часто увидишь, как эти двое объединяются. Теперь я точно уверен, что они с задачей справятся. Ведь кто, как не эти двое, сможет создать нечто столь масштабное и грандиозное, как устройство, вырабатывающее температуру в миллионы более кельвинов, под руководством Ланы, которая, я уверен, сможет изучить свойства Уру и добиться совершенства для сплава Ориона, у них все получится. Ну а если Уру окажется недостаточно, в пространственном кармане валяется еще один материал. Я говорю о злодее Супермена, Металла, встреченного мной в Метрополисе и захваченного в инвентарь. Его тело состоит не из обычного железа, а скорее, некого подобия жидкого металла. Корбин не только выдерживал удары человека из стали, но и восстанавливал себя, а также поглощал другие металлы, превращая свое тело в совершенно инородный сплав. Мисс Лэнг могла бы попробовать с его помощью связать не только два, а три самых прочных материала в мире. Да, звучит жестоко, но давайте не забывать, что я смог поместить металла в инвентарь, а это значит, что он не имел душу, следовательно, не был живым. После того, как я вынул из его сердца криптонит, он лишился батареи, что поддерживало в нем работоспособность. Но в нем все еще оставалась резервная система поддержки жизни. Как только Металла был повержен, я сразу же поместил его в пространственное хранилище. А там, как вы помните, время замирает. Иными словами, он функционировал вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента изъятия криптонита. Я вытащил Металла из инвентаря еще в Асгарде. Мне хотелось поговорить с ним, объяснить ему, почему он такой, откуда в нем такая нелюбовь к Супермену и, наконец, что его ждет. Благо в Асгарде у меня было достаточно времени на задушевные разговоры. Джон Корбин понял все, что я хотел ему донести. Интеллект его работал как надо, и он быстро выстроил логическую цепочку всех своих действий и признал, что он запрограммирован, что тело его вместе с душой мертво уже давно, и что криптонит, позволяющий ему существовать, я ему не верну, а стало быть, он обречен в скором времени отключиться насовсем. Джон не стал протестовать, буянить, не пытался кого-нибудь убить или чего-нибудь разгромить, он принял неизбежное, как факт, и нашел наконец в царстве богов умиротворение. Металла уже не был злодеем, он был просто Джоном Корбином. Удивительно, но за довольно короткое время он успел подружиться с воинственной троицей, и когда в конце концов отключился, асгарцы проводили его в иной мир по традициям викингов. Они уложили его железное тело в ладью, спустили на воду, и когда лодка проплыла некоторое расстояние, запустили в нее горящую стрелу. Судно вспыхнуло ярким пламенем, озарив ночную тьму желто-красным светом. Разумеется, я не мог просто так отпустить тело Металла, ибо оно было слишком ценно. Но я также не мог отказать воинственной троице в их просьбе похоронить их железного друга, как подобает викингам. Поэтому я дал свое согласие, но за секунду до того, как огненная стрела пронзила ладью, я переместил Джона обратно в инвентарь. Когда загорелось погребальное судно, никто и не заметил, что киборга в нем уже нет. «Это же Металла!» — воскликнул Хира, когда я вытащил робота на обозрение инженеров. Супермен несколько раз бился с ним. «Погодите, у него на груди должен быть криптонит, подпитывающий его тело», — заметался игрушечник вокруг Металла. «Но если его нет, то он мертв, и вообще, откуда он у тебя взялся?» На меня в очередной раз устремились взгляды, полные подозрений, и я в очередной раз принялся объяснять ситуацию. Я помог криптонцу одолеть его, когда был в Метрополисе по делам, и как победитель после сражения изъял из груди поверженного зеленый минерал, заодно и тело его забрал. «Лана», — обратился я к девушке, что внимательно рассматривала металлическую оболочку Джона Корбина, — «не думай слишком много, он никогда не был живым. В нем не было души, лишь цифровой код, а потому можешь смело приступать к изучению его тела. Материал, из которого он состоит, весьма уникальный и довольно пластичный. К тому же бывший враг Супермена мог взаимодействовать с другими металлами, поглощая их и тем самым дополняя себя. Однако, как я выяснил из практики, он не может поглощать вибраниум или адамантий, но, быть может, он сможет объединять их». «Хорошо, я поработаю над ним», — ответила Лана и горестно усмехнулась. «Кто бы мог подумать, что во второй раз я встречу его таким образом». «Ты уже встречалась с ним?» — удивленно спросил я. «Да, как-то раз он напал на Супермена, а я в то время находилась рядом. Никогда не забуду, как он чуть не убил Кал-Эла. Я тогда так перепугалась. А теперь он здесь лежит мертвый, а я как патологоанатом буду вскрывать и исследовать его тело. Да, жизнь — забавная штука. А как насчет куска криптонита, что подпитывал его тело?» — обратила Лана внимание на сей важный факт. «Где он?» у меня», — почесал я голову. «А в чем, собственно, дело? Просто хочу знать, как ты собираешься его использовать. Видимо, девушку очень беспокоит этот кусок радиоактивного камня. Оно и понятно, ведь это единственная вещь, способная ослабить криптонца и нанести ему вред. Лэнг, как подруга Кал-Эла, переживает о благополучии героя Метрополиса».